Бита сидел в роскошной гостиной своего загородного особняка и пил дорогой виски. Он никак не мог отделаться от мысли, что в какой-то момент его жизнь снова покатилась по наклонной. Вспыхнувший с новой силой финансовый кризис, вроде как, должен был дать ему больше пространства для действий. Но в результате в Задрищенске его власти и влияние уменьшались не по дням, а по часам. В других же городах уже были свои криминальные авторитеты, многие рынки уже давно были поделены. Переезд в другой город мог закончиться кровавой бойней, а шестерить перед кем-либо он был больше не намерен. В этот момент звонок телефона отвлек его от мрачных дум. «Бита?» – спросил знакомый голос. «Не тяни резину, кто ты?» – в гневе спросил мужчина. «Мельничий?» – не узнал? – не менее злобно переспросил собеседник. «Ах, ты!» – бросил Бита. «Не кипишуй, чего хотел? Есть дело, на которое способен ты и твои парни», – произнес олигарх на том конце. «Выгодно нам обоим. Ты же хотел поквитаться с Егором?» «Хотел, без базара». Вдруг встрепенулся Бита, встав с дивана. «А что за дело? Среди его людей есть девка», — начал Мельничий. «Говорят, не последнее место в его команде занимает. И очень красивая девушка. В общем, мои люди узнали, где живут ее родители. Тебе нужно будет их поймать и припугнуть, чтобы они обманом пригласили эту девку вернуться домой. Там ты ее поймаешь. Делай с ней, что хочешь, но она нужна нам живой. Взяв ее, мы сможем надавить на Егора». «В натуре?» – спросил криминальный авторитет. «Все проверено, инфа стопроцентная», – ответил собеседник. «Называй адрес, я займусь этим делом прямо сейчас», – взволнованно сказал Бита, глаза его пылали предвкушением. «Макс». Зоя вбежала в кабинет босса без стука, едва не оторвав ручку двери. «Мне, срочно, нужно поехать домой». «Тише, тише», — попытался успокоить девушку реинкарнатор. «Что случилось? Ты можешь рассказать нормально? Мои родители попали в аварию, сейчас они в больнице», — скороговоркой выпалила девушка. «Я должна быть рядом с ними в данный момент». «В аварию?» — Макс нахмурился. «А кто тебе это сообщил?» «Медсестра», — быстро ответила Зоя. «Она нашла мой телефон в контактах». «Подожди немного, давай я сначала отправлю в больницу человека, чтобы тот узнал подробнее», — остановил ее босс. «Если с ними действительно случилось что-то серьезное, я отправлюсь с тобой». «Ну-ну, хорошо». После некоторых колебаний согласилась девушка, глаза ее были полны слез. «Только умоляю тебя, поспеши». В Задрищенске у Макса было много сотрудников. Более того, когда в город начали прибывать различные игровые студии и гильдии, он также тайно организовал еще несколько своих людей, которые создали свои небольшие игровые студии. В большой толпе игроков и среди сотен подвинувшихся компаний нескольким десяткам маленьких студий было довольно просто затеряться. Реинкарнатор просто выбрал случайного руководителя одной из студий и отправил его по адресу, названному медсестрой. Однако, первые же новости заставили Макса с Зоей задуматься. Сама девушка была довольно сообразительной, и когда отправленного человека не пустили в палату под предлогом того, что он не является родственником, красная лампочка в голове обоих выдала сигнал «опасность». Глава 88. Директор игровой студии также не был простофилий, хотя изначально и был обычным работягой. Он нашел одного из врачей и попытался дать тому взятку, чтобы его провели в палату. Но врач наотрез отказался пропускать его, хотя мужчина его слезно умолял, едва не встав на колени. Да, и размер взятки был немаленьким. В конце концов, после того, как руководитель студии предложил доктору в несколько раз больше его месячной зарплаты, врач принял взятку, но не повел мужчину в палату, а отвел в сторонку и рассказал, что в палату никого не пускают, и возле нее стоят вооруженные люди. Пациенты были действительно доставлены вчера в больницу, но хирург и медсестры, проводившие операцию, говорили о следах побоев и пыток. Это совсем не было похоже на автомобильную аварию. Однако, в записях больницы травмы пациентов были обозначены, как полученные в результате аварии. Все курирует лично главврач, и тот сказал, что в палату можно провести только дочь пациентов. Никто другой не может быть допущен. Почувствовав, что дело пахнет жареным, руководитель гильдии отправил оговоренную сумму, а затем быстро поймал такси и уехал, несколько раз по пути меняв маршрут и транспорт. Когда Зоя узнала о состоянии родителей, то взгляд ее стал мутным, и девушка чуть не рухнула на пол. Макс едва успел ее подхватить. Когда она слегка пришла в себя, то горько заплакала. Реинкарнатор не пытался ее остановить. В данной ситуации действовать в спешке не следовало. У Зои были несколько минут, чтобы прийти в себя. Почувствовав, как теплые и крепкие мужские руки обняли ее, девушка автоматически вжалась в объятия, положив руки и голову на сильную грудную клетку. Сыворотка здоровья действовала как стимулятор роста, если применялась вместе с тренировками. И Макс вкалывал в персональном тренажерном зале, как проклятый. Теперь его мозги были намного умнее и быстрее, чем раньше. Ему не составляло труда одновременно заниматься и проглядывать отчеты. Тем более, в этом хорошо помогал шлем виртуальной реальности в режиме дополненной реальности. Простые камеры на внешней стороне шлема передавали пусть и не шибко четкую, но вполне сносную картинку внутрь. В это время взглядом или мыслью можно было вызвать документы. При этом шлем не блокировал нервные импульсы тела, и Макс спокойно занимался на различных тренажерах. За системные монеты он купил себе базового интеллектуального помощника, который мог находить ошибки и несоответствия в отчетах и выполнять простые команды, формируя приказы и задачи для сотрудников, исходя из высказанных реинкарнатором вслух мыслей. Его тело росло, как на дрожжах при потреблении сыворотки здоровья личной системы и питательных смесей и энергетиков экстра-класса от цивилизации механоида. Парень легко подхватил Зою на руки и понес на диван. Все это время она была в оцепенении и беззвучно плакала. Когда он попытался положить ее на диван, девушка внезапно обхватила Макса за шею, отказываясь покидать его объятия. Реинкарнатору не оставалось ничего другого, кроме как самому сесть на диван, усадив Зою себе на колени. Так она и сидела на Максе, вжавшись в него, как маленький котенок. «Это моя вина», — произнес босс, когда почувствовал, что девушка начала приходить в норму. «Надо было оставить им охрану». «Нет-нет», — покачала головой Зоя, а затем с силой начала бить своими кулаками по груди реинкарнатора. «Черт, черт, черт, черт, какая же я глупая, ведь ты предупреждал меня, чтобы я не рассказывала никому, где и кем работаю, но родители очень просили, я не удержалась». Она еще раз громко заплакала, обильно высмаркиваясь в футболку босса. Тот и бровью не шевельнул, ни от довольно ощутимых для другого человека ударов, ни от того, что теперь он весь был измазюкан чужими соплями. Да, тушь и губная помада также остались на его белой ранее футболке. «Ты говорил, а я дура», — продолжила Зоя. «Это из-за меня мои родители пострадали. Я рассказала им о своей работе, возможно, они рассказали другим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда». Босс неожиданно для себя процитировал отрывок из Библии. После употребления сыворотки мозги его слегка чудили. Даже Зоя вдруг замолчала. Но реинкарнатор тут же продолжил. «Не дрейфь. Любой, кто осмелится причинить вред моим людям, будет наказан». Макс встал и широкими шагами направился к двери, будто бы вовсе не замечая веса в своих руках. «Стой!» — внезапно пискнула девушка. «Что такое?» Парень опустил взгляд. Из-за тренировок и постоянного употребления стимуляторов тело его слегка раздулось, и даже юношеская ранее челюсть сейчас стала более мужественной. Из-за того, что он тренировался, как проклятый, дожимая последние подходы на стиснутых зубах, желваки его также стали внушительнее. «Если мы выйдем вот так, это плохо скажется на твоей репутации». Зоя набрала в себе сил показать легкую улыбку. «И это говоришь мне ты?» — в недоумении спросил реинкарнатор. Затем он покачал головой и направился в ванную, где и оставил девушку, а сам направился в гардеробную, чтобы сменить одежду. Два крепких охранника стояли возле двери, иногда перекидываясь парой фраз. Они были высотой более 2 метров, и их мощные грудные клетки так и грозили разорвать шелковые рубашки и дорогие пиджаки, надетые на них. Под пиджаками в области подмышек можно было увидеть выпуклость, а в ушах охранников находились черные гарнитуры. «Как ты думаешь, долго мы будем здесь торчать?» — обратился один из них к другому. «Не знаю», — покачал тот головой. «Сколько решит босс, столько и будем стоять». Объект появился, внезапно раздалось у них в наушниках. «Будьте бдительны, она при охране». «При охране, так при охране», — злобно улыбнулся один из мужчин. Второй просто пожал плечами. Стоявшая внизу Зоя в это время разговаривала с главврачом. «Вы можете пройти, но только вы», — произнес мужчина в халате. «Меня не интересует ваше мнение», — прошипела девушка. «Я только хочу увидеть родителей. Посещение палаты посторонними запрещено», — злобно высказался главврач. Макс ничего не ответил, а просто положил свою ладонь ему на плечо и слегка надавил. Главврач почувствовал острую боль в плече и вынужден был отступить в сторону. Зоя и реинкарнатор, вызвавшийся лично ее сопровождать, прошли дальше, номер палаты они уже знали. Пока начальник больницы пытался придумать, что делать дальше, парочка уже преодолела половину пролета до второго этажа, а еще через несколько мгновений они поднялись на третий, где и находилась искомая палата. Команда поддержки отреагировала не сразу, ожидая дальнейших действий от главврача, и его крик охрана как раз совпал с прибытием двоих на третий этаж. Два бодигарда у палаты получили сигнал к действию одновременно с тем, когда заметили парня и девушку. Внезапно мышцы Макса вздулись от напряжения. Он преодолел отделявшие его и охранников расстояние за то короткое мгновение, когда они только схватились за пистолеты у себя под мышками. Не произнося и слова, реинкарнатор впечатал свой кулак в живот первого охранника. Сейчас парень был ниже и несколько субтильнее этих ребят, но его улучшенная скорость была помножена на увеличенную силу тренированных мышц. Кулак глубоко погрузился в тело мужчины, нанося существенные травмы внутренним органам. В это время второй охранник уже достал пистолет. Макс, благодаря отточенным за много лет в игре боевым рефлексам, прокрутился вокруг своей оси, отводя пушку в сторону. Схватив руку охранника, он со всей силы ударил свободной рукой тому под локоть, мгновенно переломив кажущуюся крепкой руку в суставе, а затем ударил ногой в пах мужчине. От силы удара тушу весом килограмм в 120 или более оторвало от земли. Накатившая боль в нижней части тела мгновенно лишила охранника сознания. Реинкарнатор выхватил из руки охранника пистолет, а затем со всей силы ударил в дверь. На той стороне оказался еще один мужчина в костюме, которого тут же отбросило на несколько метров. Благо, что не медсестра, подумал про себя Макс, но не прекращал движения. Его улучшенные мозги были разогнаны на полную катушку. Он сразу же выявил в палате еще троих вооруженных мужчин, которые сейчас вставали, а также двух забинтованных пациентов. Долго думать реинкарнатор не стал. Дабы Зоя или ее родители не пострадали, парень просто поднял руку с пистолетом, зажатым в ней, и произвел три последовательных выстрела. Несмотря на то, что на механоиде он управлял роботом, и это сильно отличалось от управления своим собственным реальным телом на земле, частично навыки стрельбы могли быть применены и в данном случае. Три выстрела, три дырки, и каждая в районе груди мужчин. Он первый раз в обеих своих жизнях совершил убийство реального человека, но его улучшенный мозг быстро адаптировался, немного заглушая эмоциональный всплеск в душе парня. Смотря на парня взглядом, полным неверия, трое мужчин медленно оседали на пол. Еще секунда, и реинкарнатор уже стоит возле больничных коек. Проверив показания приборов и посмотрев на лица отца и матери Зои, Макс облегченно выдохнул. По крайней мере, они были живы, хотя и было видно, что тела обоих были сильно побиты. У них были сломаны ноги и руки, выбиты зубы, а кисть отца девушки была раздроблена, словно от удара молотком. На лице же ее матери был длинный уродливый шрам от пореза острым предметом. Оба находились без сознания, то ли от травм, то ли от транквилизаторов. Раз о случившемся Зое рассказала медсестра, а не они сами, значит, родители до последнего защищали свое дитя, даже под пытками. Глаза реинкарнатора слегка увлажнились, а затем в них появился холодный хищный блеск. В этот момент в палату вошла отставшая от стремительного босса Зоя. Увидев, в каком состоянии пребывали ее родители, девушка разразилась рыданиями, но у Макса не было времени ее утешать. Отправив несколько коротких команд на телефоне, он разоружил всех шестерых. Три трупа, один без сознания и двое тихо скулили на полу, человеку, который хотел открыть дверь, сломала руку. Элитный наемник должен был выдерживать такую боль, но увидев судьбу товарищей по команде, он решил притвориться, что не может действовать сейчас из-за травмы. Получивший удар в живот охранник же был действительно слишком сильно травмирован. Возможно, у него было внутреннее кровотечение. Поэтому он решил не действовать активно, а спокойно прилечь на полу в ожидании помощи. Собственная жизнь была ему дороже денег. На этаж убежали несколько больничных сторожей, но увидев прилегших у дверей палаты двухметровых увольней, больничные охранники, которые были простыми мужиками средних лет, не имевшими какие-либо боевые навыки, и даже не ходившими в спортзал последние лет 10, поспешили убраться прочь, несмотря на окрики главврача. Однако, в это время в больницу ворвались две шестерки бойцов в полном облачении. Боевые шлемы, бронежилеты и автоматы АК последней модели с коллиматорными прицелами. У самого же Макса были только 6 пистолетов и несколько дополнительных обоим на руках. Прибывшие бойцы должны были захватить живой девушку, но у них не было приказа сохранять жизнь ее охраннику, которого решено было ликвидировать. Реинкарнатор быстро выглянул наружу, сделал пару выстрелов и отступил внутрь палаты. Мимо него пронеслись пули 2 коротких очередей. Пару секунд спустя, прямо у двери палаты остановилась светошумовая граната. Глазомер одного из бойцов был чрезвычайно точным. Вместе с тем, точным было и суждение Макса. Как профессиональный игрок, проведший почти 10 лет на механоиде, он предельно быстро просчитывал ситуацию. Несмотря на то, что большую часть своей игры он провел, как рудокоп, планета Механоид не была какой-нибудь обычной игрой в ферму или во вторую жизнь. Регулярная борьба с другими гильдиями и сражения с армиями механических зверей даже из бесталанного добытчика могла сделать опытного боевика. Особенно в последние месяцы перед перемещением во времени дали реинкарнатору значительный боевой опыт. Всего через мгновение после того, как граната остановилась перед палатой, на нее упало безжизненное тело бойца. А еще через некоторое время показался Макс, держащий перед собой охранника со сломанной рукой. Реинкарнатор вытащил из-за него пистолет и сделал несколько выстрелов. Некоторые из них попали в незащищенные плечи бойцов в спецзащите, но те не решились стрелять в ответ сразу, а отступили. Предварительная ситуация была патовой, но у спецотряда было прикрытие и подкрепление, а Макс не особо был знаком с местными заправилами. В это мгновение на крыше больницы в пустоте открылись трюмы 2 кораблей, и 30 лютых иностранных наемников спустились по трапам. В мгновение ока они подавили огнем 2 бойцов противника, находящихся на крыше, и заняли позиции на ней позиции по периметру. Еще через несколько секунд наемники вскрыли двери, ведущие на лестницу. Довольно быстро они спустились на 4-й этаж и начали спускаться на 3-й. Прямо на лестнице на 3-й этаж завязалась перестрелка между наемниками Макса и бойцами Мельничева. Пока 2 команды сдерживали друг друга, напротив окна 3-го этажа открылась дверь еще одного планетарного такси. Металлические щупальца подхватили родителей Зои и погрузили внутрь корабля под удивленными взглядами прохожих. Сам Макс и Зоя последовали следом, а затем начали отступать наемники. Однако, дела реинкарнаторов в Задрищенске еще не закончились. 3 планетарных такси остановились в небольшой лесопосадке, которая находилась недалеко от элитного коттеджного поселка, где находился дом Биты. Тот был слишком уверен в себе и не особо скрывал, где жил. Разыскать этот адрес было довольно-таки просто. Посланные несколькими часами ранее разведчики сообщили, что в данный момент в небольшом особняке Биты собралось много народа, и в основном это были вооруженные до зубов бойцы. Несколько десятков наемников Макса, большая часть которых была со смуглой или даже черной кожей, уже высадились в нескольких точках вокруг поселка. Они ждали только прибытия последней команды во главе с реинкарнатором, который решил возглавить операцию лично. В планетарном такси он уже успел переодеться в полное военное облачение, взял в руки автомат и отправился на выход. «Макс», — вдруг высказалась Зоя. «Что?» — спросил парень, не поворачивая головы. Девушка внезапно подошла к нему, обняла сзади и произнесла: «Будь осторожен». Реинкарнатор какое-то время стоял молча, а потом ответил: «Я обязательно вернусь». В жизни каждого мужчины, который хочет быть по-настоящему могущественным лидером, должна быть ситуация, когда на кону стоит его собственная жизнь. Он должен лично пройти и на своей шкуре испытать то, что испытывают люди, которых он направляет вперед. Если бы Макс был только предпринимателем со своей большой компанией, ему нужно было лишь немного поработать на разных должностях в своей компании, желательно, на самых низких. Но Макс не был обычным предпринимателем или олигархом. Он был лидером, который должен изменить мир, может быть, даже спасти мир. Впереди его ждали только нескончаемые годы борьбы, борьбы его организации за выживание или борьбы человечества за свободу. Если он будет недостаточно стоик, если он не будет знать своих людей, если он, как крыса, забьется в дальний угол и будет руководить из кабинета, то он никогда не сможет привести свою организацию к величию. В суровые времена рождаются великие люди. Макс не хотел быть великим, но он хотел быть лидером, достойным своих людей. Глава 89. Смеркалось. То тут, то там в коттеджном поселке загорались огни в окнах домов. Наемники Макса в лесополосе разбились на несколько групп в составе четверок или пятерок. У противника были снайперы и даже дроны. Однако изначально они должны были участвовать в операции выманивания Егора из норы, а живцом была бы Зоя. Все эти бойцы собрались в относительно небольшом для такого количества людей особняке только ради этой цели. Поэтому в самом начале были расслаблены. Да, эти люди были профессионалами и просматривали местность на наличие врагов. Две пары в штатском постоянно обходили поселок по периметру, периодически меняясь. Но делали они это с небольшой линцой, не слишком основательно, так как врагов пока не должно было быть. Вместе с тем, их цель некоторое время выскользнула прямо из-под носа команды захвата вместе со средствами для ее выманивания. Поэтому в особняке был некоторый беспорядок, и зондирование окружающего пространства стало еще менее тщательным. Те же самые снайперы время от времени припадали к прицелам, но просматривали только ключевые точки возможного появления противника на дорогах. Лес не был изучен в полной мере серьезно. Это был обычный коттеджный поселок, а не военный объект. По его периметру даже не было забора из сетки рабицы, а видеонаблюдение было только на главном асфальтированном въезде в поселок. Несколько проселочных дорог не просматривались. Прибывшие спецы должны были взять все это под контроль после захвата девушки, но с этим у них не срослось и контракт повис в воздухе. Предстояло решить, что делать дальше, а каждый день простоя таки спецов стоил много денег. Даже олигарху Мельниче ему было бы неприятно тратить столько денег просто так, но и отпустить он их не мог, ведь аванс в таком случае не возвращался, и он должен был уплатить неустойку, если, конечно, не хотел попасть в черный список. Около 1/3 вооруженных людей в особняке были его личными охранниками, так что с этим проблем не было, но они лишь только были хороши в обращении с оружием, а в серьезных боестолкновениях не участвовали. Такое определенно бы состоялось, если бы девушка была захвачена. Еще треть составляли прихвостни биты, но те и не особо могли управляться с огнестрелом, хотя и имели при себе пистолеты и автоматы. В общем, их можно было не брать в расчет. Пока две стороны пытались прийти к согласию, небольшие группы наемников реинкарнатора начали дворами потихоньку проникать в поселок с трех сторон. Разумеется, в таком поселке было много домов с собаками, но наемники были уже готовы к этому моменту, прихватив с собой пистолеты и ружья с транквилизаторами. Они также были нужны и для того, чтобы успокоить жильцов, если те случайно обнаружат на своей территории вооруженных людей. Когда ночь уже почти полностью вступила в свои права, наемники осторожно проникли в несколько близлежащих к особняку биты домов. Мини-поместье биты было слишком большим, поэтому вокруг него было целых 7 различных участков, и медленно все они были захвачены один за другим. В 3 коттеджах не было никого, кроме собак, а в 4 были 2 семьи и 2 мужчины с прислугой. Все они были связаны и заблокированы в кладовых или подвалах. Наемники зависли в ожидании, и через 20 минут появилось именно то, чего они и ожидали. Большой белый КАМАЗ с рефрижератором на прицепе приблизился к поселку. Не сбавляя скорости, он снес шлагбаум и въехал внутрь. 2 спеца Мельничева в штатском не сразу отреагировали, когда они достали пистолеты и открыли стрельбу по колесам. Они могли попасть только в задние колеса прицепа, чего было недостаточно даже для того, чтобы снизить скорость грузовика. В тот момент, когда 2 были отвлечены на грузовик, за их спинами из темноты выскочили несколько наемников и скрутили напарников, как и охранника самого поселка. Местная подстанция была взорвана, и во всех домах погас свет. Также заработали несколько установок глушения мобильного сигнала, и были отрезаны интернет-кабели. КАМАЗ же на полных оборотах мчался к особняку. Когда до ворот Онова оставалось всего несколько десятков метров, водитель заблокировал педаль газа и руль, нажал на кнопку на пульте и выскочил. Многотонный грузовик на большой скорости врезался в металлические отъезжающие ворота и снес их, словно лист бумаги. Однако, на этом машина не остановилась, а поехала дальше. КАМАЗ снес несколько легковых автомобилей и джипов, припаркованных во дворе, и находился от стены особняка всего в 50 метров. В этот момент, наконец, отреагировали спецы Мельничева. Один из них выскочил на балкон и выстрелил в кабину грузовика из РПГ. Та сразу же превратилась в огромный пылающий черно-желтым огнем шар. Вместе с тем, хотя и двигатель машины был уничтожен, накопленной ранее инерции было достаточно, чтобы грузовик проехал дальше и таки врезался в особняк, едва не пробив его стену. Сразу же за этим прозвучали еще два взрыва от вспыхнувшего топливного бака и взрывчатки, установленной в рефрижераторе. Пламенная полусфера охватила чуть ли не четверть особняка, даже спецСРПГ был поглощен пламенем, из которого раздались только его жалостливые крики. Охранники Мельничаева и шестерки биты застыли в шоке. В этот момент снайперы Макса, засевшие в соседних коттеджах, начали отстреливать свои цели. Первыми они обратили внимание на самых качественно вооруженных спецов, составлявших основную силу обороны особняка. Если бы Зоя была захвачена, окружающие коттеджи были бы уже заняты обороняющимися, но они бездействовали, не имея цели. Огонь начал постепенно разгораться, и поместье начало заволакивать дымом. Командир спецов отреагировал довольно быстро. Дыма ненормально много. Предупредил он всех по рации, сигнал который все еще мог пробиваться через глушилки, но недалеко. Всем надеть противогазы. Сообщение сразу же было продублировано всеми спецами, на случай если кто-то не услышал или не понял. И действительно, в рефрижераторе были дымовые шашки, которые водитель подорвал перед тем, как покинул грузовик. Там также был слезоточивый газ. Охранники Мельничаева были довольно профессиональными и у них имелись противогазы, хотя часть из них и была потеряна в суматохе нападения и пожара. А вот бойцы биты таковых не имели. Многие из них испугались и поспешили убраться, куда подальше. Беглецы были перехвачены по пути наемниками. Жители поселка попрятались в домах, сараях и подвалах, даже не пытаясь сбежать. Даже собаки притихли. В этот момент началась массовая перестрелка между двумя сторонами. Наемники продвигались вперед, перебегая от укрытия к укрытию. Обороняющиеся от них не отставали. Вскоре, с обеих сторон начал раздаваться частый треск стрельбы пулеметов. Пока ни в кого не попали, но звук этот был довольно страшным. Среди спецов и наемников пока были только раненые, если не считать одного сгоревшего и нескольких спецов, убитых снайперами в самом начале. Обе стороны были очень хорошо вооружены, и их броня была высшего уровня. Людям Мельничаева и биты повезло куда меньше. По первоначальному плану они должны были патрулировать окрестности и оказывать поддержку нанятым спецам, но в данный момент почти все находились на базе, подвергаясь мощнейшей огнестрельной атаке. Из-за дыма и слезоточивого газа многие из них даже не видели своих врагов, а еще часть из них была задействована в тушении пожара. Бит орал, как резанный. Никто не ожидал, что этот Егор решит так жестко действовать внутри страны. Макс сражался в первых рядах. Рядом с ним с ранением в руку слег один из наемников. Медики появились очень быстро и унесли раненого. Его оружие осталось лежать на земле. Это был крупнокалиберный пулемет «Корт» российского производства. Не сильно задумываясь, реинкарнатор отдал автомат рядом стоящему наемнику, перекинул специальный ремень пулемета через плечо, подхватил пулемет за сошку и направился в сторону противника. Оставшиеся боеприпасы подхватили товарищи по команде. Все передвигались, пригнув головы и прячась за твердыми объектами. С помощью РПГ или мин стена, окружавшая виллу биты, была взорвана в нескольких местах. Оттуда или прямо через стену на кошках перемещались наемники, а потом прятались за кустами, деревьями или небольшими подстройками. Так себе укрытие, но в условиях плохой видимости этого было вполне достаточно. Макс вместе с командой приблизился к особенно большой дыре в стене. Капитан группы пальцами сделал отсчет и по сигналу команда начала входить в дыру. Пара автоматчиков высунулись из-за стены немного, открыв прикрывающий огонь. Еще пара человек протискивались внутрь почти ползком. В этот момент из укрытия вышел Биг Босс к ужасу подчиненных. Макс слегка согнул ноги в коленях, держа пулемет под небольшим углом. Одной рукой он держал сошку, другая была в несколько неудобном положении на ручке. Парень заметил вооруженную тень на третьем этаже коттеджа, направил свое оружие и выстрелил. От отдачи его немного отбросило назад и дуло повело, значит, прицельный выстрел парень мог сделать только один. Да, и тот лишь с натяжкой можно было назвать прицельным. Вместе с тем, патрон калибра 12,7 мм имел чудовищную пробивную мощь. Стена особняка рядом с окном едва ли не взорвалась. В ней образовалась небольшая дыра. Это было слишком страшно, и охранник с автоматом быстро спрятался, не решаясь высунуться наружу. Его бронежилет точно не был способен выдержать попадание крупнокалиберной пулеметной пули, предназначенной для подавления легкой техники противника. После реструктуризации внутренних органов, тканей тела и костей рост Макса стал выше, Преодолев планку в 190 см, на сыворотках и усилителях двух цивилизаций он приобрел солидную мышечную массу всего за несколько недель. Сейчас у него имелся четко проступающий рельеф мышц, хотя и не такой, как у культуристов. Также мышцы его тела были сильнее и быстрее, чем у обычного человека при том же объеме, и само тело реинкарнатора в каждой детали было прочнее и крепче. Пусть его и отталкивало при отдаче, но не так сильно, чтобы нарушить тем стрельбы. Парень принялся методично расстреливать окна особняка по одному выстрелу за раз. Он еще и делал пару шагов после каждого выстрела, спокойно пройдя на территорию особняка. Но корт был слишком громким, методичная стрельба мгновенно привлекла внимание обороняющихся. Несколько автоматчиков и даже один снайпер постарались найти и пришибить Макса, однако, тот был не только чудовищно сильным для своего не шибко большого размера, а и довольно быстрым. Зрение его было чрезвычайно острым, позволяя отмечать ему много мелких деталей на расстоянии в пару сотен метров даже без прицела. Скорость реакции также была высока, но точность суждений была еще выше. Первоначально пулеметчик должен был выбрать заранее позицию, тайно прокрасться к ней, установить пулемет и провести несколько атак, после чего сменить позицию. Но Биг Босс шатался по полю боя, Аки Бессмертный, бегая с тяжелым пулеметом в руках, словно тот ничего не весил. Он вылезал из неожиданных углов, делал два или три выстрела, а потом исчезал вновь. Это поразило наемников до глубины души. Да, босс почти никогда не попадал в цель, но своими действиями очень сильно деморализовал обороняющихся. Ведь если бы он попал, то последствием была бы смерть или тяжелая травма жертвы. Пулеметные расчеты обороняющихся были у главного входа и позади особняка. Взрыв грузовика и распространяющийся огонь вывели из строя подготовленные позиции впереди, а пулеметчики с черного входа сейчас сдерживали атаку наемников с тыла. Позиционная борьба с самого начала пошла не в пользу обороняющихся. В это время к особняку двигалась большая колонна из нескольких десятков автомобилей. Это люди битые, оставшиеся в городе спецы спешили на подмогу. Неожиданно колонна встала, не доехав до коттеджного поселка несколько километров. Прямо посреди дороги стояли два мусоровоза, наглухо перекрыв трассу. Засада. Тут же прокричал в рацию командир спецотряда, когда узнал о причине остановки. Десятки людей начали выскакивать из машин, чтобы скрыться в близлежащем лесу. Но там уже была подготовлена позиция наемников-реинкарнатора. Два крупнокалиберных пулемета с двух сторон начали расстреливать пять черных минивэнов, самые подозрительные цели. Некоторые спецы даже не успели выскочить из машин, как были разорваны в клочья. Задние машины в колонне хотели было развернуться, чтобы убраться отсюда подальше. Но когда они практически развернулись и уже хотели вдарить по газам, то были протаранены фурой, которая до этого двигалась далеко позади них. Подкрепление, ехавшее к особняку, само было атаковано. Всякое сопротивление новоприбывших пало буквально через несколько минут, и они побросали оружие на асфальт, после чего начали выходить по одному с поднятыми руками. Пленников тщательно связали, но даже не били. Они не были целью операции. Затем все машины были оттащены с трассы на обочину, а поврежденные сброшены в кювет. Вскоре к месту подъехали три пожарные машины, перед которыми расступились мусоровозы. Затем несколько машин колонны были возвращены на дорогу и имитировали крупную аварию. К этому времени обороняющиеся получили информацию о попавшем в засаду подкреплении, что привело их в еще большее отчаяние. Простые бандиты и некоторые члены спецотряда предпочли сдаться. Впрочем, охранники Мельничаева были не сильно более храбрыми. Просто они ожидали еще одно действие. В это время в задней части особняка начал нарастать гул. «Что там происходит?» — быстро спросил реинкарнатор у своих по рации. «Тут есть вертолет», — ответил один из снайперов. «Ты можешь его подстрелить?» — спросил босс. «Нет», — отрицательно ответил снайпер. «Моей винтовки недостаточно. Кто-нибудь?» — переспросил Макс. «Вертолетная площадка находится среди построек», — ответил один из командиров наемников. «Мы до туда еще не добрались». «Понял», — ответил парень и широкими шагами пошел по направлению к гулу двигателя вертолета. Хотя он и шел, но делал он это очень быстро. Со стороны казалось, что Макс практически бежал. Сделав небольшой круг среди кустов вокруг особняка, парень увидел в 300 метрах от себя в небольшом прогале кусочек винта вертолета. Но этого было достаточно. Постройки, скрывавшие вертолет от посторонних взоров, были деревянными конюшнями. Реинкарнатор оценил возможные размеры вертолета, поставил пулемет на землю и лег. Затем прицелился и начал стрелять. Всего через несколько выстрелов деревянные стены конюшен разнесло в щепки. А еще через несколько выстрелов удалось попасть и в сам вертолет. Макс сделал еще несколько выстрелов, пока двигатель винтокрылой машины не чихнул и вращение лопастей не начало замедляться. Реинкарнатор быстро схватил пулемет и сбежал. Спустя секунду на том месте, где он находился, взорвался снаряд РПГ. Меж тем, у охранников Мельничаева теперь также не было необходимости продолжать сопротивление, и обороняющаяся сторона начала сдаваться. Остававшиеся в особняке люди в любой момент рисковали быть сожженными заживо. Как раз в этот момент в поселок въехали пожарные машины, быстро добрались до особняка битой и приступили к тушению. Обороняющиеся не стали трогать пожарных, а решили сдаться все вместе. Из нескольких мегафонов наемники сообщали, что все сдавшиеся, кроме биты, сохранят свои жизни и достоинства. Особняк был окружен и в любой момент мог сгореть. Смысла упорствовать больше не было. Глава 90. Большой конвой полицейских машин ехал по дороге, разрывая воздух воем множества сирен. Автомобили впереди колонны старались убраться с пути максимально быстро. Полицейские нигде не останавливались, пулей пролетая один перекресток за другим. Но вот, передняя машина вынуждена была остановиться. Дорога впереди была запружена десятком различных автомобилей, стоявших в разнобой. Одни находились прямо, другие стояли боком, третьи вообще были перевернуты. Это великое столпотворение располагалось так, что перегораживало обе полосы. Десятки мужиков разной национальности бегали вокруг и что-то орали. В сторонке несколько человек распивали водку из пластиковых стаканчиков, не закусывая, а лишь нюхая видавший виды соленый огурец, который передавали по кругу, с дороги. Прокричал в мегафон машины полицейский, но никто не обратил на него особого внимания. Полицейский вскипел, выбрался из машины и выстрелил в воздух. «Свалите отсюда, черти!» — проорал он во все горло. «Иначе буду стрелять, не кипишуй, начальник!» Взволнованно подбежал к нему лысоватый мужчина лет 40 в поношенном пальто. «У нас нет ключей, мы не можем уехать». «Тогда, что вы все здесь делаете?» — спросил полицейский в недоумении. «Нас сюда привезли на вон том автобусе», — указал мужчина в сторону. «Заплатили денег и сказали, что если сюда кто-то приедет, то его нужно задержать, создавая видимость аварии». «Ты вот так все мне рассказал?» — спросил офицер с подозрением. «Отчего не рассказать, начальник?» — с заискивающей улыбкой сказал мужчина. «Я думаю, что раз вы здесь, вторую часть денег мы не увидим». «Эх!» — бомжеватого вида тип с выражением вселенской скорби на лице почесал затылок, а затем вынул из внутреннего кармана пальто маленькую бутылочку с коньяком и выпил. «Тогда, разберите здесь все вручную», — взревел полицейский. «Быстро, начальник, не кипишуй, сейчас все сделаем», — быстро ответил бомж, сделал еще глоток и слегка заплетающейся походкой направился к подельникам, которым тут же крикнул: «Мужики, давайте растолкаем машины». «Иди к черту», — крикнул ему кто-то. «Где деньги?» «Да, я вас здесь всех расстреляю», — еще раз проорал полицейский. Его соратники уже повылазили из машины и подходили к месту действа. «Эй!» — крикнул кто-то из толпы. «По какому праву?» «Предъяви документы». «Где приказ на расстрел?» «Кто дал полномочия?» Полицейские с кривыми усмешками посмотрели друг на друга и отправились разбираться, пинками заставляя всяких бомжей и пьяниц помочь им сдвинуть автомобили с дороги. По ходу дела было обнаружено, что почти в каждом автомобиле есть связанные люди, а где-то и трупы. В общем, работы здесь было надолго. Чуть дальше полицейские увидели, что даже обочина и кювет были заставлены разбитыми и расстрелянными машинами. А еще чуть дальше стояли два мусоровоза с огромными плакатами на них: «Заминировано». В общем, ни проехать, ни пройти здесь нельзя было в течение еще 2 или 3 часов минимум. Объезд также занял бы много времени. Некоторые полицейские и бойцы ОМОНа отправились в поселок пешком, но очень быстро остановили движение. Им сообщили, что в поселке находится многочисленная группа террористов, вооруженная крупнокалиберными пулеметами, РПГ, гранатами и еще бог знает чем. С такой силой должна сражаться даже не Росгвардия, а бойцы спецназа группы техники и поддержки с воздуха. Над колонной пролетел военный вертолет. Старенький Ми-8, бывший в строю уже более 3 десятков лет, ревя двигателями на всю округу, приближался к поселку. В этот момент пожар уже был локализован и пожарники тушили последние очаги возгорания. Было темно, а наемники прятались в домах гражданских. Кроме того, у них было много заложников. Хотя обороняющаяся сторона была вооружена, это были бойцы уважаемых людей. Атака с воздуха была невозможна. Внимание борту! С треском и шипением выдала рация. Немедленно уходите из зоны поражения, или мы откроем огонь. Внимание ОПГ внизу! Рявкнул в ответ командир вертолета. Немедленно сложите оружие, иначе вы будете расстреляны. После того, как он это сказал, в канале повисла тишина. Однако, в следующий момент крупнокалиберная бронебойная пуля попала в днище вертолета и почти пробила его. Макс, стоявший в это время внизу и расположивший свой направленный вверх пулемет меж двух крупных веток дерева, проговорил в рацию еще раз. «Это личное дело. Советую вам и вашей части не вмешиваться в него, иначе у всех вас будут проблемы». «Да, кто ты такой?» – в гневе спросил командир вертолета. «Можете называть меня Егор Александрович?» – сухо ответил реинкарнатор, приложил глаз к оптическому прицелу и выстрелил еще раз. И еще раз попал. С его глазомером и точным мышлением попасть в медленно движущийся объект на высоте в несколько сотен метров не было большой проблемой. «Черт с тобой!» – мрачно произнес военный и отдал приказ временно вернуться в часть, чтобы разобраться в ситуации. Так или иначе, он был бессилен что-либо сделать в сложившейся ситуации. Его старенький Ми-8 с трудом сможет подняться на высоту нескольких километров, чтобы уйти от ручных средств ПВО противника. Это если у того не будет какой-нибудь стрелы. И даже если поднимется, то с такой высоты наблюдение за тем, что происходит внизу, будет бесполезным. Кроме того, опытный вояка не хотел влезать в разборки сильных мира сего, как бы с него не слетели погоны, пока Сцилла и Харибда мутузят друг друга. Предлог свинтить отсюда был, вертолет получил повреждения и срочно нуждался в ремонте. Макс, увидев, что летательный аппарат заложил крутой вираж, развернулся и убрался во свояси, и поднял свой пулемет. Вот так, с пулеметом в руках, он прошел мимо заранее нанятых пожарных, уже почти доделавших свое дело. Парень внушительно им кивнул и жестом отдал приказ одному из наемников расплатиться с бригадой, после чего спокойно вошел внутрь особняка через большую дыру в стене. Наемники зачищали помещения, одно за другим. Кое-где оставались те, кто еще не хотел сдаваться или пытался спрятаться, но их быстро находили при тщательном обыске. Наемники готовились вычистить особняк от всех ценностей, поэтому проверяли все на предмет чего-нибудь стоящего. Всех мужчин вывели со связанными пластиковыми хомутами руками. В доме также было несколько служанок, прятавшихся в подвале, их также выводили с обоих входов. Макс двигался по направлению к кабинету хозяина, где его уже дожидался человек, виновный в травмах родителей Зои. Бита сидел на своем массивном кресле. На его руках уже был пластиковый хомут, а стол уже был вычищен от любых потенциально опасных предметов. То тут, то там по кабинету были развешаны светодиодные светильники на аккумуляторах, которые хорошо освещали помещение. Криминальный авторитет уже успокоился, он только мрачно подглядывал на окружавших его людей. Когда вошел Биг Босс, они кивнули ему и удалились. Парень спокойно сел на большой диван, жалобно скрипнувший под весом реинкарнатора, обвешанного оружием. Он снял шлем и заговорил первым. «Я же говорил тебе не выходить из дома», — сказал Макс. «Ты не послушался. Ты, тупой ублюдок», — выругался Бита. «Я нахожусь в своем собственном доме. Это ты ко мне пришел. Ты прекрасно понимаешь, о чем я», — покачал головой парень. «Ты уже второй раз решил причинить вред моему человеку. Третьего не будет. И что ты сделаешь?» — усмехнулся авторитет. «Убьешь меня, а если и так?» — с прищуром посмотрел на него парень. «За мной стоит большая сила», — злобно глядя в глаза собеседнику, процедил Бита. «Не советую тебе совершать поспешные действия. Большая сила», — реинкарнатор сделал вид, что задумался. «Ты не мельничаева имеешь в виду? Ты думаешь, что он достаточно опасен, чтобы я побоялся с ним связываться? Нет, есть и другие», — отрицательно покачал головой Бита, но слегка дрогнувшие руки выдали его волнение. «Значит, только ты и мельничай», — кивнул Макс и встал. «Подожди», — вскрикнул бандит, но дуло пулемета уже смотрело ему в лицо. Прозвучал выстрел, который был особенно оглушительным в тесном помещении. Макс потряс головой, приходя в себя. Наемники живо ворвались в помещение с оружием на изготовку, но увидели только безголовое тело в кресле и всю заляпанную ошметками крови и мозгов занавеску позади него. Даже некоторым многое повидавшим воякам захотелось проблеваться. Биг Босс с ничего не говорящим выражением лица надел шлем и вышел из кабинета. Наемники быстро проследовали внутрь и принялись проверять помещение на предмет ценностей. У них при себе были фомки и небольшие кувалды. В коридорах также уже были подвешены светильники, и куча народа суетилась, обнося особняк. Все, что было маломальски ценным и достаточно легким, выносилось наружу и складывалось в специальные деревянные ящики на грузовых тележках, на которых затем транспортировали ящики внутрь кораблей. А для тяжелых, но ценных предметов вызывались грузчики, которые прибыли на кораблях. Бита был довольно богатый, у него было много ценных вещей. Сейф, даже не вскрывая, выковырили из стены и перенесли в планетарное грузовое такси. Макс наблюдал за происходящим, когда ему вдруг позвонили с известного номера. «Павел Иванович, здравствуйте». Реинкарнатор принял звонок по гарнитуре. «На этот раз ты перегнул палку, Егор», — сурово произнес Лаврентьев. «Товарищ генерал, ни один гражданский не пострадал, за легкий испуг им уже предложили компенсацию», — не поведя бровью высказался парень. «Ты, БЛ, устроил перестрелку с применением бнного тяжелого оружия в населенном пункте, БЛ», — рявкнул вояка. «Даже если гражданские не пострадали, что БЛ будет дальше? Ты сбросишь на своих врагов авиационную бомбу, и ты, наглая твоя морда, повредил армейский вертолет. Павел Иванович, не горячитесь», — постарался успокоить того Макс. «Я все компенсирую, но в данный момент я был вынужден так действовать. На моих людей напали. Это ответная реакция, Егор», — генерал стукнул по столу. «Если бы ты сделал это за пределами страны, вопросов нет, но ты осмелился так грубо действовать на своей родине. Пострадает престиж страны. Что мне сказать высшему командованию? Ну, чтобы престиж страны не пострадал, высшее командование может выдать мне несколько целей. Начало искушать реинкарнатор. Я могу провести подобную операцию в некоторых других странах. Тогда престиж всех будет уравнен». «Ха!» Вояка не поверил своим ушам. «Разве это не ополчит против тебя весь мир? Так или иначе, это случится, в конце концов», — спокойно отреагировал парень. «Рано или поздно, правительства всех стран перестанут смотреть сквозь пальцы на мой рост. Они начнут предпринимать решительные меры. Провести водораздел заранее не будет ли лучше? Кроме того, своими действиями я показываю правительствам всего мира, что может сделать элитный отряд, переместившийся на космическом транспорте в стан врага». Генерал остановился и задумался. В словах собеседника был резон. Если Егор и противоборствующие ему организации начнут действовать, прикладывая все свои усилия, разве это не обнажит многие возможные тактики и приемы новой войны заранее? Чего он не знал, так это того, что Макс решил воспользоваться данным случаем, чтобы раскрыть миру больше понимания возможностей планетарного такси. Уже сейчас многие правительства начали разрабатывать контрмеры, но их нужно было напугать еще больше. В прошлой жизни реинкарнатора все крупные шишки знали о возможности переброски сильных отрядов наемников через границы на планетарном такси, но они все еще не были достаточно решительны в создании контрмер. И в свое время Западный Блок воспользовался этим пробелом во время ставшей впоследствии знаменитой недели упавшего с небес ада. Многочисленные спецотряды военных США и НАТО всего за неделю устранили большое количество неугодных чиновников и руководителей других стран по всему миру, особенно в российском и китайском блоках. Это послужило спусковой точкой для последующего объединения всех стран в одно мировое правительство. Впоследствии Западный Блок отрицал свою причастность к этой так называемой террористической атаке, и возразить им уже было некому. Однако, даже простые жители стран догадались, что к чему. «Если главным врагом для Западного Блока стану я, меж тем», — продолжил Макс, — «то они в ближайшее время не будут думать об уничтожении высшего руководства нашей страны, ХММ», — задумчиво произнес генерал. «Тогда я доложу руководству о твоих словах, но ты будешь подвержен большому давлению со всех сторон. Я уже не смогу явно поддерживать тебя. Переживу как-нибудь», — усмехнулся реинкарнатор. «Ладно, тогда береги себя», — дружественным тоном сказал вояка. «И вы тоже», — ответил Макс и отключился. После того, как парень закончил разговор, к нему тут же подошел один из наемников. «Босс», — выпалил он взволнованно, — «мы тут нашли кое-кого, вы должны увидеть его лично». «Кого?» — с любопытством спросил реинкарнатор. «Я сейчас вам к нему отведу», — с хитрой улыбкой проговорил мужчина. Постарайтесь не удивляться. Ну, тогда веди, кивнул Макс. Он проследовал за наемником, гадая встречи, с кем тот был так взволнован. А когда они прошли в подвальное помещение, заставленное элитным алкоголем, и взор реинкарнатора упал на найденного наемниками человека, он и сам не мог не удивиться. «Мельничий, ты ли это?» – чуть ли не хохоча спросил Макс. «Он самый», – хмуро ответил олигарх. Он старался держаться бодрячком, но выдержка его была куда меньше, чем у криминального авторитета. Его сильно трусило, а лоб и руки сильно блестели от пота. «Ну так, какими судьбами?» – раскрыв все 32 зуба, – спросил парень. «Я, мы», – Мельничий говорил сбивчиво, то и дело поглядывая на пулемет, висевший на плече собеседника. Видимо, наемники уже сообщили ему, что с ним будет, если олигарх не договорится с их боссом. Мы с Битой обсуждали одну сделку. Не ту ли сделку, где мой человек должен был стать вашим заложником? Громко спросил Макс. Улыбка спала с его лица. А, это все Бита. Вдруг нашелся, что ответить Мельничий. Это он меня подговорил. Да что ты говоришь? Реинкарнатор снова улыбнулся. Стало быть, у него было достаточно полномочий, чтобы прослушивать телефонные разговоры по всему городу и достаточно ресурсов для осуществления этого. Ну, я могу все объяснить, только не убивай меня, в отчаянии проговорил олигарх. Не волнуйся, покачал головой реинкарнатор. Сейчас я не хочу еще больше портить отношения с властью в стране, тем более, у меня на тебя другие планы. Проговорив это, Макс по-особенному взглянул на олигарха, и от этого взгляда тот почувствовал, как по спине потек холодный пот. Весь особняк прошерстили сверху донизу буквально часа за полтора. Высокопоставленные же офицеры местной военной части никак не могли прийти к соглашению, стоит ли задействовать войска для подавления противника. В высших армейских кругах в это время шли ожесточенные споры, к которым со временем присоединялось все больше людей. Полицейские же не решались идти против хорошо вооруженного противника. А когда поступило сообщение от Мельничева, чтобы никто не пытался его вызволить, и с ним все будет в порядке, то поводов для нападения стало еще меньше. Местные офицеры решили дождаться решения командования, а те постоянно перекидывали горячую картошку, обвиняя друг друга в бездействии и неспособности принять решение. Пока суть дошла до дела, наемники уже вынесли из особняка все ценное, разоружили и ограбили спецов, охранников и людей Биты, затем погрузились на космические корабли и ушли в туман. Глава 91. В маленькой темной комнатке был только один источник света. Это была светодиодная лампа направленного света, и сейчас она была направлена прямо в лицо Мельничьему. «Ты ведь понимаешь, что я не могу отпустить тебя просто так?» – спросил Макс откуда-то из темноты. Олигарх вынужден был прищуриться, чтобы разглядеть лишь только силуэт. «Своими действиями ты причинил много боли родителям моего человека. Ты должен понести за это ответственность. Что, что ты намереваешься сделать?» – проблеял Мельничий. Его лицо было слегка бледным. «Убить меня, как Биту?» «Нет», – реинкарнатор покачал головой. «Бита был преступником и бандитом. На нем было слишком много крови. А ты, Коммерс, твои руки также, возможно, по локоть в крови. Иначе ты бы не стал работать с таким человеком, как Бита. Однако, совершение преступления не является твоей целью, средством выживания, так сказать. В этот раз ты решил использовать грязные методы, чтобы извлечь прибыль из ситуации. Может быть, ты всегда так поступаешь, но Бита был реальным преступником по своей сути. Я поступил с ним так, как и должно в его картине мира. А ты, помимо того, что твое убийство может оскорбить некоторых моих бизнес-партнеров, твоя смерть не принесет мне выгоды. Вместе с тем, ты создал проблему, и из-за тебя пострадали невинные. Поэтому я предлагаю тебе два варианта. Ты сейчас передаешь мне все свои активы и переписываешь на меня все свое имущество добровольно, а также сообщаешь мне о всех своих деньгах на черный день. Либо мои люди сначала будут тебя пытать, а потом ты все равно это сделаешь. Ты хочешь меня ограбить? Когда олигарх понял, что его пытаются лишить всех его богатств, которые он старательно зарабатывал много лет, он пришел в бешенство. Даже если находился в слабой позиции, только через мой труп. Ну, труп я тебе не обещаю, мрачно усмехнулся Макс. Но вот тушку твою придется попортить. Нет, нет, начал кричать Мельничий, когда из темноты появились несколько крепких рук и уволокли его в специально оборудованную пыточную камеру. Реинкарнатор постучал по столу, а потом встал и вышел из допросной. В соседней комнате за монитором сидела Зоя, настроение которой было слегка меланхоличным. Она наблюдала, как человека, из-за которого ее родители попали в такое состояние, заковывают в металлические обручи по рукам и ногам. Он издавал истошные крики, но олигарх не был бойцом или солдатом. В плане тела он даже был немного слабее простого грузчика. Как я и предполагал, он не согласился на добровольную передачу имущества, не глядя на экран, сообщил парень, присев на край стола. Он внимательно посмотрел на Зою, которая была относительно спокойна. Только в глазах ее была некоторая боль, а также гнев. «Пыток для получения информации будет достаточно, или ты хочешь нападать ему отдельно?» «Нет», — девушка помотала головой, — «этого вполне достаточно. Я, конечно, не удовлетворена, не хотела бы, чтобы вообще эта ситуация возникла, но теперь я более спокойна». «Хорошо», — Макс разгладил пару ее локонов, пропустив их промеж пальцев. «И ты не хочешь получить часть его денег для компенсации?» «Нет», — ответила Зоя. «Я хочу разбогатеть своими собственными усилиями. Кроме того, ты ведь тоже себе ничего не возьмешь?» «Не возьму, конечно», — подтвердил ее мнение Макс. «Это деньги организации». «Вот и хорошо», — кивнула девушка. «Тем более, ты обещал, что мои родители будут полностью здоровы, и потратил на это много энергонов. Ваша семья пострадала из-за меня. Я должен был что-то сделать», — ответил реинкарнатор серьезно. «Кстати, как они?» «Все хорошо, их жизни и здоровью больше ничего не угрожает, а медицинские капсулы медленно восстанавливают тела от полученных травм». С этими словами Зоя встала, обняла Макса за шею, встав на вымочки, и поцеловала его в щеку. «Спасибо тебе за все». Рост Зои был совсем небольшим, даже на цыпочках она не смогла бы достать до его щеки, но он сидел на столе, слегка наклонившись, поэтому все получилось. Ее горячее дыхание щекотало ушную раковину парня. Как-то само собой получилось, что он положил свои руки на талию Зои и слегка притянул к себе. Девушка стала чаще дышать, ее сердцебиение участилось. Она уже закрыла глаза и стала поворачивать голову, чтобы найти своими розовыми губками уста босса, но в этот момент в дверь комнаты наблюдения постучали. Парочка была прервана руинной текучкой, которая захватила их на несколько дней. Мельничий сдался довольно быстро, хватило только электрического тока и поливания водой, пока голова олигарха находилась в тканевом мешке. Профессиональные дознаватели откровенно заскучали. Раздвигающийся стол, чтобы медленно растягивать жертву, не понадобился. Жаровня на углях также. Им даже не удалось загнать под ногти ни одной бамбуковой палочки, прежде чем подопечный заговорил. Он начал говорить буквально все, что когда-либо делал. Преступления, грехи, проступки. И, конечно, структуру активов, уходы от налогов, принципы рейдерских захватов и т.д. и т.п. Конечно, у Мельничаева было намного больше денег, чем было известно налоговой и другим госорганам. И теперь он старательно переводил все свои деньги на счета подставных фирм Макса. Откуда потом деньги утекали еще дальше и растворялись в банковской системе так, что их невозможно было отследить. Более сложно дело обстояло с физическими активами. Первым делом реинкарнатор использовал полномочия своего пленника, чтобы вывести из его офиса несколько сотен капсул виртуальной реальности и несколько десятков телефонов. Даже пара шлемов была. Затем нанятые Максом финансисты и юристы начали проверять один за другим активы олигарха. С компаниями, которые были захвачены рейдерским путем, было проще всего иметь дело. За некоторую мзду они были возвращены первоначальным владельцам с сохранением законности всех процедур. Хотя, продажа была осуществлена под давлением, нарушал закон Егор Александрович, а не конечный бенефициар. Заблокировать сделку или провернуть ее обратно будет не так-то просто и займет много времени. Если у кого-то из потенциальных покупателей не было достаточно средств на руках, им предоставлялся кредит во фьючерсах на энергоны. После этого осталась часть активов, которые были по серым схемам выкуплены у государства, или предыдущие владельцы этих бизнесов не хотели связываться с мутной сделкой. В таком случае с предприятия вывозилось все ценное, чтобы было легко перевести, а остаток продавался с молотка за бесценок. Более того, используя шпионскую маску и невидимые перчатки с отпечатками пальцев Мельничаева, несколько человек опустошили банковские ячейки олигарха. Даже несколько особняков Фонова были опустошены, а потом проданы. По сути дела, олигарх остался ни с чем. Кроме его связей, у него не было даже места, где можно было переночевать. разве что у детей или одной жен. Нынешняя его супруга была совсем тупой, и никакой реальной помощи от нее можно было не ждать. Но одна из двух бывших жен была достаточно разумной. К ее дому мельничий попросил его доставить, когда через пару месяцев все его активы были перераспределены. Уже через пару дней после нападения на особняк, различные российские структуры, политики или олигархи, наделенные реальной властью, начали вызванивать Егора, чтобы потребовать от него объяснений. Даже сам Борис объявился, но они ничего особого не достигли. Мало кто знал, что Мельничий не смог скрыться или сбежать, и находился все это время в руках реинкарнатора. С помощью слов самого пленника и системной нейросети удалось создать видимость, что олигарх просто где-то прячется, дабы не попасть под горячую руку Егора. Вместе с тем, такие решительные действия внутри страны вызвали волну негодования во властных структурах. Поступило много предложений по тому, как наказать заносчивого торговца. Большая их часть была связана с тем, как бы отжать у Егора часть бизнеса. Естественно, с выгодой для предлагающих, которые обещали поделиться с остальными. Большая часть таких предложений были заблокированы усилиями Лаврентьева и Волкова. Даже представители добывающих компаний помогли, но некоторые действовали решительно без указки сверху. Во многих городах на офисы гильдии «Свобода» происходили облавы, сотрудники попали в СИЗО, ключевые на длительный срок, а телефоны и шлемы были изъяты. Но Макс в ответ также действовал без всяких проволочек. Основные участники операции были выявлены, и на каждого из них был наложен штраф в банке «Надежда». Если только выяснится, что эти люди как-то взаимодействуют с СБН, их фьючерсы будут списаны в счет штрафа. И за каждый день простоя телефонов и сотрудников штраф увеличивался, а также капала пеня за предыдущий штраф. Самые большие штрафы были за ключевых сотрудников или других сотрудников, которых еще не выпустили из СИЗО. Каждый поврежденный телефон или шлем считался по двойной рыночной цене. Причем, все штрафы и долги были в публичном доступе, любой желающий мог узнать, сколько тот или иной чиновник или олигарх должен свободному банку. Там также были написаны компании, которыми данные люди владеют, полное имя, фамилия и отчество, и дата рождения. Даже актуальная фотография была приложена. Такая публичность привела этих людей в бешенство. Попытки надавить на Егора лишь усилились, но он нисколько не шел на попятную.